Войско опустило оружие и стало как вкопанное. Но общее изумление усилилось, когда обезьяна произнесла подошедшему близко под нее Щурхову: «Жальтесь надо мной, Андрей Иванович, ради самого Бога! Я разбит, исцарапан, окостенел от холоду, едва душа держится в теле. Спасите меня от ваших собак и ваших людей, которые еще злее и безумнее их!» «А, это вы, мой любезный Зуда! Какою судьбою?» — вскричал Щурхов, уронив кочергу из рук. «Иван, помоги!» Еще не успел он выговорить этого приказания, как добрый служитель исполнял уж его. Тулупы подосланы под то место, где висел, едва держась за камни, истерзанный Зуда. И секретарь кабинет министра бросился своего левкатского утеса на подстилку ему приготовленную. В этот раз он бережно упал, но ушибленный прежним падением, напуганный собаками и людьми Щурхова, и окоченелый от холода не мог двигаться. Сам Щурхов и Иван, прочие герои этого вечера, не в силах были действовать, сделали из своих рук носилки и таким образом отнесли малютку, обсыпанного снегом, будто обсахаренного, в дом, где раздели его, уклали в постель и где влили в него целый медный чайник зеленого чаю. Самоваров тогда еще не было. У постели Зуды появилось новое лицо. Это был Карло, не участвовавший в походе, но между тем наблюдавший за ним издали. Уведомили тотчас Волынского, что секретарь его ночует у его приятеля. «Да, я забыл еще сказать, что следствием похода была потеря туфли. Уверен, что замечание пригодится для будущего историка, чудака в красном колпаке, и для оправдания моего, на случай, если б кто упрекнул меня в исторической неверности». Глава 6. Собака-конь. В тогдашнее время, когда человек унижался до скота, и животные по какому-то сочувствию исполняли низкие должности человека. На другой день исцелившийся Зуда и добрый хозяин, один в халате и колпаке, другой в колпаке и сине-полосатой фуфайке, прохаживались по зале и разговаривали о предмете, для них очень занимательном, именно о способах побороть ненавистного временщика. Иван, эффектно разложив на стульях, будто в магазине, блестящую пару платья, парик и прочий снаряд для великолепного выезда его превосходительства, нарушал по временам разговор убеждениями приняться за туалет. Он просил, докладывал, уговаривал, наконец сердился и грозил уйти доготавливать кушанье. Для Щурхова, привыкшего к свободе и неге домашней одежды, этот вызов был все равно, что предложение надеть кандалы. Ему так хорошо в красном колпаке и тиковой фуфайке. А у него отнимают счастье беззаботности, домашние свободы, и хотят стянуть его в латы парчевого кафтана, отягчить голову пуком чужих волос, как железным шишаком. Пока в нем боролась лень с необходимостью, наехали друзья его и Волынского, Пирокин и граф Сумин-Купшин. Оба заклятые враги неправды, и потому враги Берона. Оба неколебимые столпы отечества и трона. Они верили, что тот дворянин почетнейший, кто забывает себя для пользы общественной, кто не боится говорить правду перед сильными земли за утесненных и беззащитных, и готов за эту правду положить свою голову. Уверенность эту доказывали они не словами, а делом.